земельные и прочие налоги регулярно вносились в казну нашим поверенным Ахавом Хопкинсом, адвокатом из Уилбрахема. Время от времени он присылал родителям отчеты о состоянии имущества, которые неизменно оставлялись ими без внимания. А на все его предложения выделить средства на поддержание дома в маломальски приличном состоянии они отвечали в том духе, что тратить на это деньги считают пустым и чуть ли даже не вредным занятием. Итак, усадьба стояла заброшенной. И не похоже было на то, что со временем такое положение изменится. Пару раз адвокат по собственной инициативе пытался сдать ее в аренду, но даже в период недолгого подъема деловой активности в Уилбрахаме ему удалось привлечь туда лишь временных постояльцев, в скорости съехавших прочь и вновь передавших старый дом Пибоди в распоряжение ветров, дождей, солнца и неумолимо бегущих лет. Таким образом, обстояли дела на тот момент, когда я вступил во владение наследством после трагической гибели моих родителей в автомобильной катастрофе осенью 1929 года. Невзирая на биржевой крах и резкое падение цен на недвижимость в конце того же года, я решился продать свою собственность в Бостоне и на полученные средства восстановить старый особняк неподалеку от Уилбрахама, с тем, чтобы поселиться в нем самому. Смерть родителей сделала меня единственным владельцем немалого состояния. И теперь я мог позволить себе отказаться от юридической практики, что и сделал без всякого сожаления, ибо сей род занятий требовал исключительной аккуратности и куда большего внимания, чем я был расположен ему уделять по складу своего характера. Теперь осуществление моих замыслов зависело от того, насколько быстро мог быть отремонтирован сельский дом, или хотя бы его часть, куда я намеревался вселиться. Здание это возводилось на протяжении многих лет, несколькими поколениями семьи Пибоди. Первоначально построенный в 1787 году, дом являл собой типичный образчик старого колониального стиля. Невысокий, второй этаж так и остался незавершенным, простой и строгой планировки, с четырьмя массивными колоннами по фасаду. Позднее это строение стало основой, если угодно, ядром постепенно разрастающейся усадьбы. Каждое новое поколение ее обитателей что-нибудь переделывало или дополняло. Сперва был надстроен второй этаж, куда вела винтовая лестница. Затем появились боковые крылья и флигели. Так что ко времени моего приезда этот комплекс построек занимал уже более акра земли, если считать вместе с лужайкой и садом, столь же запущенным, как и все остальное хозяйство. Благородная строгость линий, характерная для зданий колониального периода, была в значительной степени смягчена трудами сменявших друг друга строителей, не слишком озабоченных такими вещами, как цельность архитектурного облика. Результаты их творческих поисков были видны повсюду. Высокая остроконечная крыша дома вдруг как-то неуклюже переходила в покатую крышу мансарды. Различные формы, большие и малые, в том числе чердачные окна, были прорублены где попало, а широкий, украшенный затейливой резьбой карниз мог преспокойно соседствовать со своим да нельзя примитивным собратом. В целом же, несмотря на все эти недостатки, старый дом произвел на меня благоприятное впечатление. Хотя, пожалуй, иному знатоку он показался бы лишь

Только теперь я обратился к последнему, еще не изученному мной свидетельству. Рукописи, которая, как оказалось, представляла собой дневник моего прадеда. Немедля более ни секунды я бросился к столу, раскрыл лежавший на нем манускрипт и углубился в чтение. Записи, сделанные беглым почерком Эзафа Пибоди, перемежались многочисленными вырезками из писем, газет, журналов и даже книг, не имевшими между собой непосредственной связи и интересовавшими его постольку, поскольку все они касались необъяснимых и сверхъестественных событий. Отражая общепринятые представления о черной магии и колдовстве. Его собственные записи, нерегулярные и отрывистые, были, однако, на редкость красноречивы. «Сегодня сделал то, что должен был сделать гораздо раньше. Дж начал обрастать плотью. Невероятно! Однако это только часть наследства. Перевернутый в гробу, он возвращается к жизни. Снова приходит его младший бес. С каждой новой жертвой тело все более набирает плоти. Переворачивать его обратно теперь бессмысленно. Остается только огонь. Далее. Кто-то все время присутствует в доме. Кот? Я его часто вижу, однако поймать не могу. Да, это черный кот. Не пойму, откуда он взялся. Беспокойная ночь. Дважды снилось черное месса. Видел во сне кота. Он подвел меня к черной книге. Я поставил свою подпись. Приснился чертенок по имени Беллор. Славный малый. Объяснил мне все. Я связан клятвой. И вскоре после того. Сегодня приходил Беллор. Не сразу его узнал. Он столь же обаятелен в облике кота, сколь ранее в образе черта. Я спросил его, в каком обличии он служит Джи. Он ответил: в этом же самом. Привел меня в комнату наверху. Показал один из странных, преломляющих пространство углов, который является выходом наружу. Все это сделал своими руками Джи. Кот объяснил, как сквозь него проходить. Читать дальше я был уже не в силах. Я и так узнал более чем достаточно. Я узнал теперь, что в действительности произошло с останками Джадиди и Пибоди. И я знал, что следует сделать мне. Преодолевая страх и отвращение, я направился к склепу. Вошел внутрь и медленно приблизился к гробу своего прадеда. Тут я впервые заметил бронзовую пластинку, прикрепленную под именем Эзафа Пибоди, на которой было выбито следующее: «Горе тому, кто потревожит его прах». Я поднял крышку. Хотя я и ожидал увидеть нечто подобное, но полученное мною потрясение отнюдь не стало меньше. С Эзафом Пибоди произошли чудовищные перемены.

Все это было лишь поверхностной, материальной стороной того, что скрывалось за причудливо искаженными стенами тайной комнаты, за ночными кошмарами, за походом через топь и дьявольским шабашем в лесной чаще. Того, что было отныне скреплено моей подписью на страницах черной книги. Интересно, найдется ли кто-нибудь, кто после моей смерти, если я буду погребен тем же способом, что и все колдуны, придет, чтобы перевернуть в гробу мои останки.